А какую, плохую или хорошую, я и сейчас затрудняюсь сказать. Вот она стоит около развалившихся деревянных ворот, легендарная мама Фрося, родоначальница почтенного воровского клана, неуловимая фармазонщица, ловкая спекулянтка и беспощадная сводница. Вот он передо мной, вшивый двор, деревянный одноэтажный дом крысиных с мутными окнами, похожий на хлев, весь какой-то косой в разные стороны, словно навечно пьяный. Вросшие в землю по крыше вонючие свинарники, в которых всегда хрюкали два чумазых, как неумытые черти, кабана. Какие-то замызганные ящики, будки, чуланы, собачья конура, в которой почему-то жил драный кот с обрубленным хвостом по кличке Санька. И, наконец, высокая голубятня с голубиной клеткой, забранная со всех четырех сторон мелкой железной сеткой. И сами голуби, турманы, почтовые крапленые сизари, лучшие голуби на все преображенки, единственная светлая сторона в черном быту воровского семейства. Друг друга все крысины ненавидели, а голубей любили. А вот и он сам, родоначальник династии Фома Крысин, спускается босиком с крыльца на двор, нечесанный, в нижней рубашке распояской. Я отчетливо вижу сейчас все подворье Крысиных, и даже не таким, каким оно было до войны, а таким, каким оно было еще раньше, в ту самую пору, когда Фома Крысин сколотил в непманские времена свою банду, и черная слава о нем грянула по всей Преображенке, Сокольникам и Черкизову. Вот он выходит из ворот вшивого двора, старший Крысин, среднего роста, слегка косолапый, плечистый мужик в сапогах, приземистый, носатый, с быстрыми цепкими глазами, рука в кармане, на рукоятке нагана, за голенищем финский нож. Вот он садится в трамвай и уезжает в Марьину рощу, где находилась главная база всей его банды. А ночью они выйдут на свое первое дело, и начнется эпопея ограблений, скоков, налетов, взломов, заставившая трепетать всю непманскую аристократию Москвы, захлебывающийся от шальных денег и скороспелых капиталов. Свое первое дело Фома Крысин обладил просто. Над ювелирным магазином Фурмса была пробита в потолке маленькая дыра. В нее просунули и раскрыли большой пляжный зонтик. И весь остальной мусор, когда долбили широкий лаз, падал в зонтик. Все было сделано тихо. Железный костыль, по которому били кувалдой, обмотали тряпкой. И без следов. Два специалиста вскрыли сейфы с драгоценностями за 10 минут. Смести золотишко и камушки в кожаный саквояж понадобилось и того меньше — 3 минуты. И только одна оплошность была допущена при этой, в общем-то, образцовой операции. Пляжный зонтик со следами потолочной звездки и штукатурки был забыт на чердаке над магазином Фурмса. «Вже они у меня открыли этот зонтик! Вже! Отчаянно кричал утром старый Фурмс, держась руками за голову, когда прибывшая в магазин милиция нашла на чердаке зонтик и определила его назначение. Сыновья Фурмса, крепкие ребята, мрачно смотревшие на отца во время этой сцены, молчали. При всей невосполнимости убытков их разбирал смех. Раскрыть зонтик у старика именно в том месте, которое он назвал, за то, что, ворочая миллионами, скупиться нанять ночного сторожа, представлялось им делом весьма заманчивым. Гражданин начальник хватал тем временем хозяин магазина за рукав сыщиков. «Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет никогда, советская власть стала наконец такой умной, что теперь она защищает частную торговлю. Так я вас спрашиваю, и где же эта защита? Приходит бандит и забирает все, что семья горбом нажила за долгие годы. Как я открою сегодня магазин? Чем я буду торговать? Зонтиками? Это же позор! Меня знают в Европе! Фурмс — это же фирма, и что от нее осталось? Дырка в потолке. Ой, зачем я только поверил вам, что вы сумеете защитить торговлю?» Сыщики отмалчивались. Заботы фирмы Фурмс и сыновья мало волновали их. Беспокоило другое. Дерзость и остроумие ограбления, а главное — совершенно незнакомый почерк грабителей. Если допущена такая оплошность и забыт на месте главный предмет дела — зонтик, значит, орудовавшая шайка еще совсем свежая, без опыта. Значит, банда только еще сложилась, и в ближайшем будущем от нее надо ждать новых преступлений. Сыщики не ошиблись. Через неделю Фома залепил скок на квартиру миллионера Хмельницкого. Нужны были наличные деньги, и по старательно сделанной наводке удалось установить, что Хмельницкий хранит наличность дома, укрывая выручки от налога, и по ночам любит пересчитывать кредитки у себя в спальне. Наводку окончательно довели через горничную. Прислугу Хмельницких заманили в подворотню. Фома потащил из кармана финку и тут же спрятал ее. Горничная взвизгнула. «Тебя твой хозяин угнетает?» — участливо спросил Фома, зажимая рукой рот. Горничная мелко тряслась. «Эксплуатацию от барина ощущаешь?» — повторил Фома. Девушка молча таращила на него глаза. «Барыня тебя бьет?» «Работать сверху силы заставляет», — нажимал Крысин. «Сколько разов на день убираешь, по ночам стираешь?» Горничная заплакала и на всякий случай кивнула головой. Фома опустил руку. «А мы простые люди, такие же страдающие от купцов, как и ты», сказал он, глядя девушке прямо в глаза. «Возьми кольцо, твое оно, а за это сделаешь нам услугу. Вечером, когда хозяева лягут, оставишь дверь на лестницу незакрытой. Сама уйдешь к себе, и твое дело сторона. Ничего не видела, ничего не слышала. А ежели обманешь, кольцо отниму назад, «А тебя на мелкие куски разрежу, поняла?»